Радовался, забыл про все. Какой я тут царь, когда ковчег завязан? Что я перед Господом, царь, что ли? Я потому и делал вот так вот, ну не совсем, может, вам вместилось все. Но я от чистого сердца, что было по-другому? На нас сразу посмотрела, и что сделала? И уничижила. Братья мои, дорогие сестры, мы имеем полное право называть вещи своими именами. Мы должны называть вещи своими именами, но мы не имеем права уничижать. Это две разные вещи. Это не одно и то же. И с такой духовной атмосферой, с таким семенем никогда жизни не произведем. Это семя не производит жизни, оно затаптывает, оно уничижает. Оно зло делает большое. Читаю еще одно место Писания. Говорят, свидетельство двоих или троих какое? Истинное. Одно свидетельство, это не свидетельство. Книга Притчей. 23 глава, 6 стих читаем. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его. Потому что, каковы мысли в душе его, таковы и он. Обратите внимание. Каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. И дальше результат какой? Кусок, который ты съел и сблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Как вам нравится вот это? А тут еще более открытым текстом. Более открытым текстом. И я часто так вот по-простому все это разъясняю. Ну, позвали меня куда-то есть. Я же вообще не подозреваю, что кто-то из Альфи, с расчетом каким-то. Ну, я просто иду, ну, позвали, угостил. Ну, покормить собрались. Ну, что тут? Это нормальные нормы поведения. Это признак культуры. Это признак любви, когда человека накормить надо. Если бы меня не позвали, я пошел бы есть куда-нибудь. Ну, пришел бы в дом, за стол не посадили бы. Я сам залез бы, сказал бы, давайте мне есть. Тоже нет. Налили, поставили и помолились еще в придачу. И я ем себе спокойненько. Походит время, тошнить начинает. А я думаю, интересно. А в чем дело? И молились. И вроде все поставили нормально на стол. Почему меня подташнивает? Ну, вы понимаете, я в духовном смысле слова имею в виду. Почему меня тошнит? Оказывается, там было семя зависти, оно начало работать. Я-то ничего не знал. Я все за чистую монету принимаю. Но то, что люди говорят, я иду и делаю. А почему мне плохо? А потому что семя там было не то, что надо. Друзья мои, дорогие мои братья и сестры. И не только вот то, я всегда добавляю с 13 главы первого послания к Коринфянам. Там о любви написано, помните? Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а о любви не имею, то что я? Медь звенящая и кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества и знаю все тайны и всю веру, что и горе могу переставлять, а любви не имею, то я что? Ничто. Тело отдам на сожжение. Вы знаете, чтобы отдать тело на сожжение, когда-то дьявол знал нашу человеческую природу, знал, как мы дорожим жизнью. И он сказал так, говорит, кожа за кожу, а за жизнь человек отдаст все. И он говорит, тело отдам на сожжение. Тело на сожжение отдать так просто нельзя. Это надо цель какую-то иметь. Это надо жертвенность, это надо решительность. Таким людям памятники ставят, которые жертвовали собой. А Писание говорит, а если любви не имею, то что? Нет мне в том никакой пользы. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня поняли, а может быть, и нам нет в том никакой пользы, что мы делали раньше, да и много, а любви-то и не имели, и намерения были не те, что надо. А может быть, поэтому? Почему я говорю, может быть? Потому что я назвал не одну причину, я коренную сегодня рассматриваю. А есть еще время, есть еще что-то, что может быть, ну, мы не увидели из-за времени. Но вот я обращаю внимание вот на эту истину, на это щебе сегодня. Оказывается, делаем-то делаем, но смотри, чем движешься, когда вот это делаешь. И если это не любовь, если это не от Духа Святого, не будет жизни. Это будет напрасно. Это будет потеря времени, и сил потеря, и средств потеря, а результата-то нет. Я, значит, читаю книгу Левит, и, наверное, я обращу внимание тоже и на сами явления, и на дело. Книга Левит, 25 глава, 14 стих. «А если будешь продавать что ближнему твоему, или будешь выкупать что у ближнего твоего, не обижайте друг друга». Вот самое главное, не обижайте друг друга. Ну, наверное, в торговле это так трудно не обижать. Там, значит, тот, кто продает, расхваливает на все лады, чтобы побольше взять. А кто покупает, ищет и надо, где не надо, чтобы сбить цену. И оба лгут один перед другим. Писание говорит, то вы ж хоть так не делаете. Ну, это я просто попутно немножко замечаю. Уже будьте откровенны между собой, скажите, вот так и так, вот то столько хочу, но... Вот тот и тот недостаток, хочешь бери, хочешь не бери, но я не хочу тебе обижать тем, что ты купишь, а после будешь обижаться, вот сучил мне, вот, а теперь делай, что хочешь. Но я обращаю внимание на этот дух обиды, который очень сильно действует. И эту щель, которая в слове заложена, а слово «это дело» сказал, может быть, не в попад сказал, может быть, не вовремя, может быть, неправду сказал, может быть, что быть. Но ты сказал, может даже пожалеть, что сказал, а вот этот дух обиды будет продолжать действовать на того человека, которому ты что-то сказал или не сказал, или еще что-то сделал. Ты открываешь дверь этим делом, а дальше ты уже дьяволу не нужен, он будет сам дальше продолжать. Если ты не предпримешь меры, сам не попросишь прощения, не загладишь своей вины, он будет продолжать работать. А это очень-очень-очень вирус такой, который ко всем цепляется. Буквально со всех сторон прилипает. Чуть что не так, уже обиды, уже неизвестно что. А вы знаете, обида – это больной человек. И здесь уже нет правы. Будет молиться обидчик. И он же думает, что он прав. И будет молиться обиженный. А Бог не будет отвечать ни одному, ни другому, потому что оба грешники. А Бог грешников не слушает. Кому в первую очередь ответит? Если обидчик поймет, что обидел, скажет, Господи, прости меня, я обидел. А ты прости уже, просишь? Буду иметь с тобой дело. Или обиженные, скажет, Господь, прости меня, что я обиделся. А когда один обидел, не просит прощения, а другой обиделся и тоже думает, что нормально, будете молиться еще 20 лет, и ничего не получится. И я часто говорю, когда уже перед приемным днем, я вообще знаю эту проблему, эти обиды все, то на пастырей обиды, то на мужей, то на жен. И настолько сильные обиды, что давай прощай, муж говорит, не могу и все, я не могу его простить. Я даже вот это с тобой разговаривать не буду даже. Есть себе домой и все, раз ты не хочешь, что я с тобой буду делать? Не могу, говорю, не могу, а не хочу. Что значит не могу? Что значит не могу? Не хочу. Потому что Библия говорит, все могу. укрепляющий меня Господи Иисусе Христе. А если не могу, значит не хочу. То просто признавайся, что не хочу. И не говори, что не могу. И я бы что говорю так. Люди не понимают, что такое обиду прощать. А как прощать? Он для нас сделал так, то неправда была. Говорю, да как раз это ты прощать надо за неправду. А за правду что ты вообще обижаешься? Если это правда, чего ты вообще обижаешься? Тебе надо благодарить этого человека, а не обижаться. Чего ты обижаешься? А прощать надо за неправду. А ты что, хочет за правду прощать или еще что-нибудь? Чтобы кто-то шел к нему или обратно. Потому я обращаю на то самое серьезное внимание. Потому что Библия об этом напоминает. И вот этот плод, или это семя, оно настолько разъедает людей, до истерики доходит. Не могут простить обид. Иногда очень серьезные обиды. Да, я знаю такие случаи, когда действительно трудно, но у нас нет другого выхода. Надо прощать, хочешь, не хочешь. Во имя Иисуса. В конце, я тоже об этом говорил. Я говорю, сестры, что помолились, я говорю, а я обычно проверяю этот тест молитвы «Отче наш». Если человек обижен, то он, как правило, пропускает «прости долги». Если не служит Богу, пропускает строчку «да будет воля твоя». Я говорю, ты пропустила строчку. Как? Я же ее хорошо знаю. Ну, говорю, ты хорошо знаешь, когда со мной больше будешь пропускать. Потому что у тебя в этом проблема. У тебя в этом проблема. Ну и говорю сестре, говори моей тоже, что не буду. Я говорю, почему не буду? А там, говорит, написано, что прости меня, как я прощаю, потому я не могу прощать, потому не буду. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Потому что шутки приехала шутить. Давай немедленно или говори, или давай освобождай место. Ну, с большим трудом. Не буду еще, потому что, ну, правильно, человек дает отчет, потому что написано, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишь. И хотя то молитва, то вроде с одной стороны, это не твои слова, но ты их повторяешь в молитве. Поэтому трудно прощать. Но я иду дальше. Послание к Римлянам. 12 глава 14 стих. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Когда-то помню, принимая исповедь у одной сестры, она мне рассказывает, значит, то-то, я задаю вопрос. Говорю, слушай, а вот ты вспомни, ты никогда никого не проклинала в своей жизни. Она говорит, а что ты, брат? Я же верующий человек. Я говорю, наоборот говорю. Когда меня кто-то проклинает, я говорю так, вот пусть себе будет то, что ты мне желал. Я говорю, ну ты молодец, а это что? Так это же то же самое проклюн, только очень хитрый, завуалированный. Чтобы проклинать, не надо говорить, что я тебя проклинаю. Вы помните, когда Христос не нашел плода в смоковнице? Написано, было не время собирания плодов. То он сказал так. Отныне, да не будет на тебя плода вовек. Когда они шли назад, через короткое время, говорят, рави, смотри, смоковница, которую ты проклял, что? Засохла. А он сказал, имейте веру Божию. Вот интересно. С прокленным веру Божию сравнил. Но имейте веру Божию, когда руки будете возлагать, чтобы люди имели веру Божию. Я понимаю. Когда будете молиться о крещении Духом Святым, имейте веру Божию. А то в связи с проклятым имейте веру Божию. А Господь имел в виду вот то, что я написал, оно действует в жизни людей. Это Божья вера. Это то, что открывает глаза людям на то, что происходит. Это то, что действует очень сильно. И вы знаете что? Я иногда смотрю, правильно Священное Писание говорит, люди века сего догадливее сынов света в своем роде. Догадливее. Они сегодня открыли, что нельзя проклинать. Оно работает. А верующие говорят, какое проклятие? Христос взял на себя проклятие наше. Это тоже правда. А тогда почему много людей погибает? спасается больше или погибает больше, скажите? Погибает больше, во много раз больше. Мы малое стадо. А интересно, а почему ж так? Иисус Христос взял все на себя, а люди погибают. А для того, чтобы Он взял на себя, сказать, Господи, прости меня, я с этим рассчитаться хочу. И только тогда надо. А когда ты делаешь, и считаешь, что правильно делаешь, и не просишь прощения, и еще 100 лет будешь ходить в молитвенный дом, и будет на тебе лежать, ты не просил прощения за это. Вы поняли меня, что я говорю? Сегодня кто-то читал это место Священного Писания. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. А если не исповедуем, а как Он может простить то, что мы не исповедуем? Да если даже защищаем что-то нормально, как Он может простить? Он не может этого сделать. Он не будет этого делать. Потому что ты не желаешь расстаться с ним. У меня такой характер. Когда-нибудь слышали такое? Вы меня не трогайте, у меня такой характер. Мы с нашими характерами только в ад попадем, больше никуда. Бог меняет характер. Он хочет менять характер, Он может менять характер, но я должен этого хотеть. А если я защищаю его, то я и останусь со своим характером. То я и останусь с ним. Бог не будет делать то, что я не хочу. Да, если кто-то за меня будет молиться усиленно, то Бог через мое «не хочу» будет делать. Но я лично сегодня не рассчитываю, что кто-то будет очень сильно молиться. Я сегодня смотрю, за себя люди не молятся. Но я не имею в виду, что вы за меня не молитесь. Вы поймите меня правильно. Молитесь, но я имею в виду вот так вот, как мы понимаем. Вот все отдай время для меня. Я хорошо понимаю, у каждого свои проблемы, у каждого свои нужды, у каждого свои вопросы нерешенные. Как он может счет оставить свое? Только один брат однажды сказал у нас, это интересный брат. Он такой простой, хотя вообще казалось не совсем простой. Строил молитвенный дом. Мы как-то сидим, вот это областной совет наш рассуждаем, как кому помочь, потому что этих денег же нету, трудно. Не то, что не валится откуда-то. Он молчал, да и говорит вслух на себя, братья, оставьте вы все свои молитвы над своим, давайте постройте мне дом. Я засмеялся, думаю, ну, брат мой, ну ты молодец вообще-то. Давайте вы все свое оставьте, давайте мне будем. Ну, наверное, он хотел сказать, вопрос, а вам будем строить все. Но я не думаю, что кто-то согласится с этим. Кто-то будет сидеть, ему строить. Но вот, ну догадался же он так сказать. Наверное, говорят, святая простота иногда бывает. Говорит, святая, я его не обвиняю, потому что он лухарь. Это святая простота, братья, говорит, киньте вы свои нужды, свои молитвы, давайте мне, говорит, построим. Ну, нам с одной стороны смешно, с другой стороны. Но он так сказал. Я продолжаю то, что я сегодня начал. Вы знаете, что значит проклён? Это желание даже внутри собственного сердца, что с человеком что-то плохое случилось. Это желание, это семя. И оно уже, помимо нашего сознания, будет действовать отрицательно на людей. И мы не должны это уносить в нашем сердце. Я почему сказал, иногда, допустим, люди этого мира бывают разумнее, они обращают внимание на это. Я читаю одну выдержку из одной статьи, из прессы. Иногда людям не нравится, что я где-то беру откуда что-то. Но вы знаете, что я знаю, Христос тоже брал из жизни. Вы помните, когда ему сказали, что и пожаловались, что вот там Пилат смешал кровь грешных с жертвами. Помните, что он сказал? Как вы думаете, что те, вот в которых пала башня Силоамская, они были грешнее всех, что так вот погибли? Или, помните, что другой пример привел? Он взял не из Ветхого Завета, не из книги Бытия. Он взял из того, что вот недавно произошло. И он взял пример, что Священное Писание сбывается. И оно действует в жизни. Я читаю. Все не читаю. Но вот насколько то опасно желать друг другу зла. Или что сказать что-нибудь вот такое.